принялись играть. Вначале было скучновато, может быть, потому что мы знали, с какой целью уселись играть. Потом мы увлеклись и действительно играли весь вечер до 12, пока на экранах планшеток не замигала, а потом и загорелась постоянная надпись «Время сна. Нарушение режима вредит здоровью». Теперь у нас была шикарная запись для соглядатаев. Двое мальчишек валяются на кроватях и играют по планшеткам в шахматы. Поди разбери, какие ходы мы там делаем. Если уж день начался с приключений, он ими и закончится. Мы давно уже валялись в кроватях, но не спали, а разговаривали в темноте о всяком разном. Следящее устройство было надежно выведено из строя и передавало только наше сонное дыхание. «Я вот что думаю», — размышлял вслух Леон. «Нас, видно, подозревают. Мы со Стасем были знакомы. На 2 месяца исчезли. Но серьезных оснований нас арестовать у властей нет. Тогда они решили поместить нас в эту школу, где легко можно следить». «Что-то уж больно сложно», — заметил я. «Не верю я в такую благотворительность». Леон присел на кровати, я увидел его темный силуэт на фоне окна. В парке вокруг колледжа было темно, да и небо к ночи заволокло тучами, но все-таки у самой земли вдоль тропинок горели крошечные разноцветные фонарики. Чего бы это директрисе так о нас заботиться? «Тогда почему следят так плохо?» — спросил я. «Всего 1 телекамера. Фу ты! Может, твой бич не нашел других?» «Да ерунда!» — обиделся я. «Обязательно бы нашел. А вот я слышал, — начал Леон, — но я так и не узнал, что такого интересного он слышал, потому что в открытом окне за спиной Леона показалась человеческая голова. «Ой!» — крикнул я, вскакивая на кровати. Леон повернулся, тоже заорал, дернулся и свалился на пол. «Тише!» — послышался знакомый голос. Вслед за головой появились руки, а потом и наш ночной гость перекинулся через подоконник и спрыгнул на кровать Леона. «Наташка!» — в полном удивлении сказал Леон. Это и впрямь была Наташа. Но в каком виде? Вначале мне даже показалось, что она совсем голая. Потом я сообразил, что на ней очень тонкая, обтягивающая трико из темной ткани. «Молчите! Здесь могут быть датчики!» — быстро сказала Наташа. «Я сейчас!» Сидя на корточках, она подняла правую руку. На запястье слабо блеснул браслет. «Датчики над дверной притолокой», — сказал я. «Но он уже обезврежен». «Где? Как?» — водя рукой во все стороны, спросила Наташка. «Ой, точно, как вы его отключили? А это уж наше дело», — отрезал я. «Лучше скажи, как сюда забралась?» Стены здания, как я помнил, были ровные, никаких барельефов, разноцветная плитка пригнана ровненько-ровненько, даже альпинист без снаряжения не залезет. Вместо ответа Наташа встала с кровати, подошла к стене, легонько подпрыгнула, шлепнула рукой по обоям и повисла на одной руке. — Анизотропный клей! — воскликнул Леон. — Я знаю, я видел в кино. Наташка повела ладонь вверх по стене, та легко отклеилась, и Наташа полетела вниз. «Да, анизотропный клей», — сказала она. Видно, рассчитывала, что мы разинем рты от удивления. «Знаете, как руки устали подтягиваться?» «Круто!» — восхищенно сказал Леон, и Наташа немного приободрилась. «А как ты нас нашла? И вообще, что случилось?» «Ребята, у вас поесть что-нибудь найдется?» — вместо ответа спросила Наташа. «У меня с утра во рту крошки не было». «У меня есть», — признался я. «Конечно, это не очень-то культурно уносить суженую еду, но я взял 1 сэндвич с ветчиной и 1 пирожок с капустой, просто так, на всякий случай, если вдруг мы с Леоном слишком засидимся и проголодаемся». Пока я доставал еду, Наташа вручила Леону тонкую нить, свешивающуюся за окно. К ее концу, оказывается, был привязан узелок с одеждой. «Вытягивай», — велела она. «Я пойду руки вымою с мылом. Щелочь разлагает клей. Где у вас ванная?» «Сейчас я свет включу», — сказал я и потянулся к бра над койкой. «Не надо», — попросила Наташа. Но было поздно, я уже включил лампу. Вот это да! Наташка и впрямь оказалась тонким обтягивающим трико, с закрывающим голову капюшоном, но в трико вовсе не из обычной черной ткани, как вначале я подумал. Какую-то долю секунды казалось, что свет исчезает, не доходя до нее. Силуэт Наташки будто дрожал, размазывался в воздухе. А потом она стала просвечивать, сквозь нее проступила стена, лицо плавало в воздухе. Я протянул руку и уткнулся.